Чего не видишь, того нет. Эй! Да? Как ты? Не знаю. Эвергренс по-прежнему ничего не чувствовал и ничего не понимал. Она дала им 30 минут. Почему не 20 или 10? Или вообще 1 минуту? Какая к черту разница, когда все равно нет выбора? Эверт? Да. Бенгт Нордваль вцепился в борт носилок. Ему тяжело было говорить и даже просто держаться на ногах. «Почему я спрашиваю?» — лихорадочно размышлял он. «Зачем настаиваю? Я говорю то, чего не хочу говорить, и должен поэтому делать то, чего не хочу делать. Не хочу всего этого дерьма. Ни проломленной двери, ни следов кнута на ее спине. И только не стена Балтика. Я знаю, что должен, Эверт. У нас нет выбора». «Эверт?» Грэнт знал, что это правда. Он знал, что это неправда. Минуты шли. Всегда есть выход. Из любого положения, но не из этого. Иногда просто нечем крыть. Грэнсу захотелось уйти. Но все, что он мог, это стоять там и пытаться что-нибудь придумать. Он успел еще раз созвониться с Огестомом насчет Ланга. И теперь озирался по сторонам. Он искал Йона Эдвардсона, но тот в соседней комнате докладывал обстановку своему начальству. Грэнс искал также Свена Сунквиста. Но он все еще сидел в коридоре цокольного этажа в ожидании, не распахнется ли снова дверь морга. Они были так нужны ему сейчас. Хендерсон — умная баба. Но он не знал ее так, как их. А Бенгт? О нем как раз и шла речь. И именно поэтому с ним Грэнс обсуждать этого не мог. Она хочет, чтобы ты пошел туда. Она меняет всех оставшихся на тебя одного. Эверт стоял перед своим другом и напарником. Ты слышишь? Ты что-нибудь понимаешь? Потому что я сам не понимаю ни хрена. Бенгт Нордваль так и стоял с наушниками на шее. Разговор с ней давно закончился, но про себя он снова и снова повторял свои и ее реплики. Он-то понимал. Но он ни за что не должен этого показывать. Я тоже не понимаю. Но если ты так хочешь, я пойду. Эверт повернулся к телефону, который был единственной нитью, связывающей их с моргом. Подошел к нему, снял трубку и прислушался к монотонным гудкам, и вдруг закричал. О теле, которое лежало на полу, о людях со связанными руками, о часах, которые висели на стене и предательски тикали. Времени на размышления оставалось все меньше и меньше. Краска с его лица не сошла. И тогда, когда он положил трубку и сделал несколько кругов по комнате, служебная ошибка. Если я отпущу тебя туда. Ты же знаешь? Знаю. И? Бенгт Нордваль медлил. Я не могу, думал он. Не могу, не могу, не могу. Тебе решать, Эверт. Грэнс продолжал вышагивать по комнате. Хермансон. Он взглянул на нее. Что вы думаете? Она посмотрела на часы. Оставалось 3 минуты. Идти на штурм нельзя. Мы и так зачистили полбольницы, потому что знали, что у нее взрывчатка. Один раз она уже ее использовала и грозится использовать снова. Уговорить ее невозможно. Бенгт попытался, но напрасно. Видимо, она все давно решила. И времени придумать что-то другое у нас нет. Снова взглянула на часы и продолжала. Она выбрала закрытое помещение, отлично подходящее для ее плана. Пока дверь закрыта, пистолет направлен на заложников, войти мы не можем. Служебная ошибка? Да. Послать туда Нордваля будет грубой служебной ошибкой. Но у нас нет выбора. Мы, по крайней мере, меняем полицейского на заложников. 3 человека уцелеют. Видя, что осталось всего 3 минуты, Эверт Грэнс в последний раз обошел комнату. Он слышал, что сказала Хермансон, и пожалел, что не задал ей этот вопрос раньше.